Это какая-то пытка, Джейк. Приходилось все время делать вид, что мне весело и хорошо, и клянусь тебе, единственная причина, по которой я не покончила с собой, ведь так бы я еще сильнее его обманула. А как, по-твоему, он это воспримет? Не знаю. И это самое страшное. Он может сделать все, что угодно, может просто посмеяться, может взять и застрелить нас обоих. Ужаснее всего то, что я и в самом деле понятия не имею, что он сделает. Ведь никому из нас такой во сне бы привидеться не могло. Ты думаешь, надо ему сказать? Я тоже не знаю, ответил я. Чувство вины настолько меня придавило, что я вдруг испугался. «Ты его боишься, правда?» — спросила Ренни. Хорошо, что она об этом спросила, хотя упрек в ее голосе был едва обозначен. Истинный-то смысл вопроса заключался в том, что она сама тоже боится. Но это был фундаментальный, может быть, самый фундаментальный упрек, который один человек может бросить другому. И я тут же взял себя в руки. «Я боюсь насилия», — сказал я. «Я всегда опасался насилия в любом его виде, даже чувств, если они чересчур агрессивны. Но ты должна понять. Если речь идет о чем-то по-настоящему важном, я и на йоту не отступлю, чтобы избежать насилия. Страх и трусость — вещи разные. Если я не хочу, чтобы ты ставила в известность Джо, так это потому, что насилие возможно, и я его боюсь. Но я и пальцем не пошевелю, чтобы убедить тебя этого не делать. Человек не в состоянии избавиться от страха, но быть или не быть ему трусом он решает сам. Я говорил искренне. По крайней мере, в ту минуту мне так казалось. В обычных обстоятельствах я не трус, если меня не захватят врасплох. Но вот слабость, дурацкая слабость, слабостью было забраться к Ренни в постель. Это первое. Не сказать Джо об этом сразу же — еще одна слабость. И слабость же — бояться теперь, что он узнает. Одно дело — боязнь насилия, на страх, что он во мне будет разочарован, страх неприятия или даже презрения с его стороны был не менее сильным. И я чувствовал, что бояться такого рода вещей, на которые в иные времена я плевал бы с высокого дерева, тоже слабость. И я все мог понять и простить себе, кроме изначальной слабости, кроме бездумного предательства по отношению к Джо. Потому что одна слабость рождает многие слабости, так же, как сила рождает силу. Но изначальной слабости прощения нет. И мне было плохо. Еще немного погодя, Ренни сказала: «Джо вернется через несколько минут». Я встал, чтобы уйти. «Ренни, Господи, так все по-дурацки вышло. Делай, как знаешь». Она на меня даже и не взглянула. А я не знаю, что делать. Я иногда просыпаюсь утром с радостным таким чувством. Он, а мы всегда спим обнявшись, я вдруг как будто и впрямь придавила физически на несколько секунд. А потом я все вспоминаю против воли, и тогда мне хочется умереть или вовсе не просыпаться. Я будто даже не верю, что это вообще случилось. Я, наверное, так и не успела поверить, что это было на самом деле. Этого не могло случиться, Джейк. Я ведь не могла с ним так поступить. Вот и я чувствую то же самое.